Глава 4. Продукт. Фокусировка на качестве. Суть производства сосредоточится на качестве стратегического продукта. Если вы не можете достичь успеха с одним продуктом, не сможете и с несколькими. Пользователи, которые ушли из-за недовольства качеством продукта, никогда не вернутся. Бурение скважины. 1 метр в ширину, 10 тысяч метров в глубину. Когда компания стремится к мировому уровню, ей необходимо применять на практике стратегию ценностных инноваций и абсолютной дифференциации, избегать ценовых войн и повышать конкурентоспособность продукции. Следующий шаг – создание компании, ориентированной на пользователя и способной удовлетворить его потребности. Заключительный этап – внедрение ценностных инноваций в продукт методом «взять одно», отказавшись от 9. Если представить компанию как большое дерево, то стратегия – это почва, необходимая для выживания. Ценностные инновации – ствол. Организация, подкармливающая дерево удобрениями садовник, а продукт – плод. Плодородная почва, крепкий ствол и заботливый садовник – это гарантия, что дерево принесет крупные и здоровые плоды. Стратегия и ценностные инновации должны воплотиться в продукте. Хороший продукт всегда связан со стратегией, инновациями, организацией и пользователями. Продукт подразумевает одновременно и производство, и качество. Что же из этого важнее? Предприниматели, которые отдают предпочтение производству, делают упор на количество. Они надеются, что большие объемы удовлетворят больше потребностей клиентов, и компания будет развиваться. Другие же делают упор на качество продукта, надеясь удовлетворить потребности клиента за счет уменьшения количества и повышения качества. Эти два подхода можно обозначить как рытье канавы и бурение скважины. Я убежденный бурильщик и считаю, что компании, особенно малой или средней, следует выбирать метод бурения. Это значит отдать предпочтение качественным характеристикам сути производства. При разведке и добыче нефти, воды, природного газа и других природных ресурсов инженеры создают узкую и глубокую скважину. Метод бурения при производстве продукта подразумевает стратегию специализации, концентрации всех ресурсов, улучшения качества. Скважина должна быть 1 метр в ширину, 10 тысяч метров в глубину, чтобы компания смогла стать в 10 раз лучше и достичь лидерства в отрасли. Проанализируем особенности бурения на различные глубины. 0,1 метра – глубина обитания земляного червя. 1 метр – глубина обитания крота. 4 метра – глубина термитника. 10 метров – глубина подземной части Великой Вьетнамской стены. 105 метров – глубина станции метро «Арсенальная» в Киеве, самой глубокой в мире. 1637 метров – наибольшая глубина Байкала, самого глубокого озера в мире. 11034 метра – глубина Марианской впадины. 12263 метра – глубина Кольской сверхглубокой скважины, пробуренной в СССР. 12376 метров – глубина нефтяной скважины Z-44. 15 тысяч метров – самая глубокая скважина в мире – ExxonMobil. Глядя на эти примеры, можете ли вы осознать всю мощь 1 метра в ширину, 10 тысяч метров в глубину? Посмотрим с точки зрения рыночной конкуренции. Если мы при производстве углубимся лишь на 0,1 метра, то будем земляными червями, которых в любой момент могут раздавить. Если мы углубимся на 11034 метра, то достигнем глубины Марианской впадины, способной вместить бесчисленное множество рек и озер. Если мы углубимся до 15 тысяч метров, то станем самыми глубокими в мире, непобедимыми и непревзойденными. 1 метр в ширину. Стратегия ведущего продукта. Что значит 1 метр в ширину? Это подразумевает максимальное сокращение ассортимента. Компания должна выбрать из множества продуктов тот, что соответствует стратегии, абсолютно дифференцированный. затем сосредоточить на нем все ресурсы и силы и сделать его специализированным, глубоким и максимально проработанным, чтобы стать ведущей в отрасли или регионе. Все гиганты Apple, Microsoft, Coca-Cola, Huawei и Moutai используют метод бурения при производстве своих продуктов. Apple специализируется на потребительской электронике, Microsoft – на аппаратном и программном обеспечении в области информационных технологий, Coca-Cola – на газированных напитках, Huawei – на телекоммуникациях. Чтобы не отклоняться от основного бизнеса, Huawei даже вписала в устав: никогда не входить в сферу информационных услуг. Moutai уже несколько десятков лет занимается производством алкоголя, сосредоточившись на бурении на глубину 10 тысяч метров. Компания добилась того, что ее рыночная стоимость на данный момент составляет 1 триллион юаней. Мастер боевых искусств Брюс Ли однажды сказал фразу, которая глубоко отпечаталась в моем сознании: «Я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз». Мы видели в фильмах, как Брюс Ли наносил удары руками и ногами. Его движения плавные и свободные, как плывущие облака и текущая вода, но в то же время мощные и энергичные, способные сотрясать горы. Десятки лет практики ради одной минуты на экране. Брюс Ли изо дня в день выполнял одни и те же упражнения. 500 ударов кулаками, 500 ударов с выпрямленными пальцами, 500 ударов ногами и вечером тренировка с отягощением. Он стоял на вершине мирового кунг-фу, опираясь на свой накопленный за годы опыт. Если компания хочет стать исключительной, она должна сосредоточиться на одном приеме, продукте, чтобы победить противников и завоевать рынок. Этот вариант доступен лишь лучшим мастерам. Производить меньше продуктов, повысив качество в 10 раз – лучшая стратегия. Если сейчас у нас есть 10 продуктов, мы должны отказаться от 9 из них и направить все ресурсы на один. Это и есть 1 метр в ширину, способность иглой пробить небо. Ресурсы любой компании, особенно малого и среднего бизнеса, ограничены, а конкуренция безгранична. Наиболее эффективный путь – сосредоточить все ресурсы и силы лучших специалистов на производстве самого ценного продукта. Сначала довести его до совершенства, получить условную золотую медаль, а затем направить силы на получение выгоды. Поднимаясь в гору, мы видим много дорог к вершине, но если мы будем сворачивать на каждой развилке, то, возможно, никогда не достигнем вершины, так как наши силы иссякнут. Найти свой путь и идти прямо, никуда не сворачивая, лучший способ достичь вершины. Возникает ключевой вопрос: как найти входное отверстие для бурения? Иными словами, мы хотим создавать продукт глубиной 10 тысяч метров, но не знаем, с чего начать. Здесь помогает стратегический принцип выбрать одно, отказавшись от 9. Качество – неизменная суть продукта. Здесь важно еще раз спросить себя, качество какого продукта считать главным? Ответ – качество стратегически ценного продукта. На него и стоит ориентироваться, выбирая место для бурения. У любой успешной компании есть такой продукт. 40% годового объема продаж Мастер Конг приходится на лапшу с тушеной говядиной в красном соусе. Ведущий бренд фито-напитков Yanguan Drinks в поисках стратегического продукта протестировала 15 категорий товаров, таких как газированные напитки, соки и молокосодержащие напитки, но ни один не подошел. С 2005 года Yanguan Drinks скорректировала стратегию, сосредоточившись на производстве Six Walnuts – 6 грецких орехов. С тех пор ее показатели резко выросли. В 2021 году общий доход достиг 6,9 миллиардов юаней, при этом доход от напитка Six Walnuts – составил 6,7 миллиардов юаней, то есть 97%. В 2021 году выручка компании Mengniu составила 88,1415 миллиарда юаней, при этом продукт Телуньцу обеспечил объем продаж в размере 30 миллиардов юаней. Это и есть по-настоящему стратегический продукт. Главный стратегический продукт отличается от обычного тактического продукта. Его производство преследует не тактическую, а стратегическую цель компании. Он нужен для того, чтобы организация стала лидером. Такой продукт должен формировать узнаваемость компании. Это не звездный, не топовый, не прорывной, не базовый продукт в привычном для нас смысле. Его ценность во много раз выше. Слово «главный» означает, что компания сосредоточивает все свои ресурсы и возможности на одном продукте. Слово «единственный», что для компании существует только один такой продукт и что он может стать прорывным. Сила кинжала, шила, иглы сосредоточена в их острие. Самое высокое давление находится в самой маленькой точке, поэтому прорыв неразрешимой ситуации на рынке возможен с помощью главного стратегического продукта. Слово «качество» указывает на то, что компания должна в 10 раз повысить качество главного стратегического продукта. Четыре взгляда на мир и поиск главного стратегического продукта. Когда мы определили, что основное свойство главного стратегического продукта – качество, возникает новый вопрос. Как компании найти этот единственный продукт? Я поделюсь с вами инструментом, который называется «Четыре взгляда на мир». Для начала компания должна провести инвентаризацию всех своих продуктов. Последнее преследует две цели. Во-первых, посмотреть на все продукты через призму четырех взглядов. Во-вторых, проанализировать их. Первый взгляд – стратегическая однородность. Первым делом мы должны посмотреть, соответствует ли главный стратегический продукт нашей стратегии. При проверке следует опираться на стратегию компании и ценностные инновации. Если продукт им не соответствует, не исключен серьезный внутренний конфликт, даже если курс производства верен. Длительная маскировка неверного продукта обязательно приведет к поражению. Формируя стратегию, мы выбрали ориентир мирового уровня и ценностные инновации. Следовательно, продукт тоже должен соответствовать этому. Чтобы оценить, так ли это, достаточно ответить на два вопроса. Вопрос первый. Может ли продукт помочь компании в реализации ее стратегии? Вопрос второй. Соответствует ли продукт мировому стандарту? Продукт, получивший наибольшее количество баллов, и будет самым подходящим. Тот, который не соответствует стратегии, не может претендовать на роль главного стратегического продукта. Второй взгляд. Объем продаж и прибыль. При поиске места для бурения предприниматель прежде всего должен использовать два ключевых показателя, чтобы провести анализ каждого продукта – объем продаж и норму прибыли. Объем продаж показывает сумму, вырученную при продаже всех продуктов. Норма прибыли – общую прибыль после вычета расходов. Эти показатели определяют конкурентоспособность компании. Предприниматель должен рассортировать продукты по объему продаж и норме прибыли, от высоких к низким. Продукты с самыми высокими показателями обладают нужными нам свойствами и могут стать главными стратегическими. И наоборот, не приносящий выгоду продукт должен быть снят с производства, поскольку его трудно продать. Третий взгляд – частота повторных покупок. Это количество повторных покупок продукта пользователям. Чем выше этот показатель, тем выше узнаваемость продукта и его соответствие стратегии и наоборот. Только при высокой частоте повторных покупок продукт может стать главным стратегическим продуктом. Формула расчета частоты повторных покупок следующая. Частота повторных покупок равно количество пользователей, совершивших повторную покупку, разделенное на размер выборки пользователей, умноженное на 100%. Например, из 100 потребителей 50 совершили повторную покупку, независимо от того, сколько раз они это сделали. Частота повторных покупок равна 50 делить на 100 умножить на 100%, равно 50%. Как мы уже говорили, все продукты компании сортируются по частоте повторных покупок. В качестве главного стратегического продукта подходят те, которые имеют высокую частоту повторных покупок. Прочие продукты стоит снять с производства. Четвертый взгляд. Отличие продукта от конкурентных. Предприниматель должен провести анализ пяти ведущих продуктов. Насколько их ключевые характеристики позволяют им быть абсолютно дифференцированными на рынке? Если продукт не уникален, а конкурент работает лучше, пользователь вряд ли выберет вас, а значит, это не лучший вариант для бурения. На этапе поиска ключевого стратегического продукта следует очень осторожно говорить о своих наработках, чтобы не допустить утечки информации. Как провести дифференцированный анализ продуктов? Основным инструментом станет здесь концепция УТП, основанная на уникальности или дифференциации продукта. Дифференциация означает поиск преимуществ собственного продукта с точки зрения назначения, цены, сервиса и так далее. Если вы не можете обнаружить эти преимущества, обратите внимание на слабости конкурентов и создайте на их основе свои достоинства. При проведении дифференцированного анализа предприниматель отбирает только продукты с высшим уровнем дифференциации и исключает наименее дифференцированные. Для выбора главного стратегического продукта удобно использовать форму, представленную в таблице 4.1. Она поможет провести анализ и сортировку продуктов, отобранных с помощью инструмента 4 взгляда на мир. Продукт, оказавшийся на первом месте, и будет главным стратегическим продуктом. Определив место для бурения и выбрав главный стратегический продукт, перейдем к воронке в стратегии «взять одно», отказавшись от 9. Рисунок 4.3. Этот рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. 10 тысяч метров в глубину. Качество в 10 раз лучше. Что значит 10 тысяч метров в глубину? Определив главный стратегический продукт своей компании, предприниматель должен сосредоточить на нем все ресурсы и довести продукт до идеала, повысив качество во много раз. Рынок в наше время переполнен продуктами. Чего же тогда не хватает? Мотивации, причины выбрать именно ваш продукт. Если товары усреднены, почему клиент должен остановиться на вас, а не на конкуренте? В современном мире успеха достигает тот, кто сможет завоевать благосклонность пользователей. Как же сделать наш продукт предпочтительным для пользователя? Улучшить качество в 10 раз. Мы должны выпускать главный стратегический продукт. Почему мы приводим конкретное значение «улучшить в 10 раз»? Потому что идеал — это дух и статус продукта, а не только технические характеристики. Это и есть те самые 10 тысяч метров в глубину. Кожаная обувь Ao Kang наверняка известна многим. Компания основана 35 лет назад. Это известный бренд с репутацией лучшего производителя мужской обуви, одно из крупнейших частных обувных предприятий в Китае. Все эти годы компания занималась лишь одним делом – производила хорошие ботинки. Сначала обувь завоевала страну, затем вышла за ее пределы, а позже и на международный рынок. Продукция компании получила премию «Самая комфортная мужская обувь в Азии» и вместе с LV, Nike и другими брендами удостоилась ежегодной награды FNAA Footwear News Achievement Award Оскара обувной индустрии. Секрет успеха Ao Kang в том, что она использует при производстве метод бурения. Качество обуви могут оценить только ноги, которые ее носят. В белой книге об индустрии мужской кожаной обуви в Китае, опубликованной Евромонитор, говорится, что комфорт – основное, что учитывают потребители при покупке ботинок. Чтобы создать самую удобную кожаную обувь, Ao Kang разработала первый в Китае прибор для измерения стопы, собрала массив данных о типах стоп из 3 миллионов единиц, получила 166 патентов на исследования и разработки и внедрила 300 технологических процессов изготовления обуви. Все усилия компании направлены на то, чтобы продолжать бурение ради улучшения качества обуви, делая ее более комфортной. Кожаная обувь – незаменимая вещь для деловых людей, а ее удобство – основная характеристика. Компания Ao Kang сделала комфорт обуви своим приоритетом, углубляя, улучшая, совершенствуя этот параметр. Именно поэтому она стала первым выбором пользователя. Предприниматель должен всегда помнить, главное в бизнесе – создать продукт, ценный для пользователя. Сначала миссия, затем выгоды. Сначала нужно привлечь пользователя, создать ценный продукт и только потом рассчитывать на прибыль. Миссия означает ценность для пользователя, которая создается продуктами компании. Точнее, она создается продуктами, улучшенными в 10 раз. Используя метод бурения, компания сокращает объемы продукции, находит главный стратегический продукт, мобилизует все ресурсы и усилия, чтобы усовершенствовать его и довести до мирового уровня. Это как если бы мы всю жизнь бурили одну единственную скважину, и если она окажется достаточно глубока, то мы добудем столько воды, что нам хватит на несколько жизней. Рытье канавы. Километр в длину, метр в глубину. В век информационных технологий многие стремятся стать специалистом во всех сферах сразу. Предприниматели изучают менеджмент, риторику, секреты коммуникации и формирование личного имиджа. Им кажется, что добиться успеха можно только овладев всеми этими навыками. Но когда мы говорим о методе бурения, сосредоточенности на главном стратегическом продукте и приоритете качества, некоторые возражают. Разве не безопаснее положить яйца в разные корзины? Это и есть метод рытья канавы, противоположность бурению. Не ударишь в гонг, не услышишь звука. Без спора не родится истина. Давайте подискутируем, почему этот метод не подходит. Чтобы убрать лишнюю воду с поля, земледельцы выкапывают длинные неглубокие канавы. В бизнесе такой подход означает ставку на количество, а не качество. Это стратегия разнообразия, при которой предприниматель добавляет, а не отбрасывает. Компании, выбирающие этот путь, выпускают широкий ассортимент без настоящей глубины. Километры в длину. Не можете победить с одним продуктом, не сможете и с несколькими. Проанализируем метод рытья канавы с внешней и внутренней точек зрения. Много не значит лучше. Выигрывает тот, кто сосредоточен. С точки зрения конкуренции, метод рытья канавы меняет характер продукта, количество увеличивается, но он не становится лучше. Компания вынуждена распределять ограниченные ресурсы и капитал сразу на несколько направлений. Без фокуса на главном стратегическом продукте компания не может достичь прорывных результатов в области исследований и разработок, улучшить качество. Продуктов много, но ни один не способен выдержать конкуренцию. В итоге компания вытесняется конкурентами и теряет рынок сбыта. Мен Сиан Гьян, производитель серебряных изделий, начав с изготовления колец, за 30 лет компания выросла в корпорацию, десяток дочерних компаний, 6 торговых марок, одна из них не выдержала конкуренции, около 10 800 наименований, серебряные цепочки, кольца, браслеты и так далее. Мен Сиан Гьян старалась удовлетворить каждое новое желание потребителя. Она проводила исследования и начинала производство нужного продукта. Наименований становилось все больше, прибыль росла. Неожиданно компания стала работать в убыток, и чем больше она создавала, тем больше теряла. Из-за крупных объемов выпуска производственные линии оказались перегружены, капиталовложения увеличивались, запасы на складе росли, а прибыль съедали инвестиции в производство и складские издержки. Как в таком случае избежать убытков? Тогда Ли Цзиши, председатель правления Мен Сиан Гьян, наконец осознал: суть бизнеса не в том, чтобы делать больше, а в том, чтобы делать меньше, но лучше. Одна модель серебряного кольца может принести целое состояние, а множество способно разорить компанию. Он принял радикальное решение, отказался от метода рытья канавы. Более 10 тысяч производственных линий были закрыты. Компания сосредоточилась на бурении, одном главном продукте. Им стал браслет из очищенного серебра гипсофила и несколько других прорывных моделей. И произошло то, что можно назвать чудом сокращения. Браслет стал настоящим хитом. Его ежемесячные продажи превысили 100 тысяч единиц. Изменив мышление, компания быстро решила проблему складских запасов, в течение 2 лет сократив их с 220 миллионов до 120 миллионов юаней и превратив убыток в прибыль. Опыт Мен Сиан Гьян по возвращению компании к жизни показывает следующее. Когда предприниматель выбирает метод рытья канавы, пытаясь победить количеством, он может уступить конкуренту, сфокусированному на одном продукте. Если вы не можете победить с одним продуктом, то не сможете и с несколькими. Люди, которые ушли из-за недовольства качеством продуктов, никогда не вернутся. С точки зрения потребностей пользователей, когда компания рассеивает ограниченные ресурсы на несколько продуктов, она перестает бурить и начинает рыть канавы. Чем шире выпуск, тем ниже качество. Плохой продукт не может повысить ценность для пользователей и рано или поздно приводит к потере доверия. Рытье канавы со стороны выглядит серьезным занятием, требующим больших усилий. На самом же деле это довольно поверхностный труд. Метод эффективен только в краткосрочной перспективе. Длинные производственные линии и переполненные склады, понимание того, что у компании есть все, что может захотеть пользователь, вызывает позитивные чувства. Однако с расширением выбора пользователь устает, ему труднее сделать выбор, желание покупать снижается. В итоге складские запасы компании увеличиваются, а прибыль падает. Время и ресурсы, которые можно было бы вложить в производство ведущих продуктов, также сокращаются, качество снижается и запускается порочный круг. Я в бизнесе уже несколько десятков лет и за это время обнаружил такую закономерность. Пользователи, которые уходят из-за цены, могут вернуться. Пользователи, которые уходят из-за отношения, скорее всего, не вернутся. Пользователи, которые уходят из-за качества, не вернутся никогда. Есть такой термин, как «повторный клиент», и уровень доверия «посоветую другу». А еще есть уровень, называемый «я доверяю тебе». Качество – главная ценность продукта. Нельзя терять доверие пользователей, потому что это основа ценности продукта. Лишний продукт – лишние действия. При одном и том же масштабе компания, которая выпускает только один продукт, должна быть сильнее той, что выпускает 100 продуктов. Когда последняя реализует стратегию диверсификации и производит много продуктов, затраты также возрастают. И чем длиннее канава, которую роет компания, тем выше затраты. Каждый продукт – это производственные линии, технологии, маркетинг, персонал, а они влекут за собой затраты. Всякий раз, когда добавляется новый продукт, растет не прибыль, а затраты. Это как в бою. Сосредоточенный удар способен прорвать оборону, в то время как рассредоточенный по всем позициям огонь редко приводит к победе. Выпуская много наименований, компания может создать траншею глубиной метр и длиной в километр. Можно рыть много лет, но набрать из нее лишь несколько черпаков воды. В то же время метод бурения может решить проблему с водой для нескольких поколений. Глубина в 1 метр. Сдерживайте жадность. Меньше значит больше. Порассуждаем над еще одним вопросом. Если рытье канавы приводит к тому, что компания потеряет свое конкурентное преимущество, доверие пользователей и увеличит затраты, то почему многие предприниматели по-прежнему выбирают этот метод? Главной причиной становится слабость человеческой натуры. В дело вступает жадность и страх. Жадность часто толкает предпринимателей расширять линейку. Чем больше продуктов, тем больше можно заработать. Пока есть спрос, компания добавляет новые направления. В результате линейка расширяется от A до A, B, C, D, E, F, G, и все это одновременно. Слова «больше», «крупнее», «полнее» становятся символами успеха, а «мало» ассоциируются со слабостью. Гонконгский предприниматель и филантроп Ли Цзячен однажды сказал: «Все неудачи предпринимателей проистекают из жадности». Интернет-предприниматель Лю Цяндун говорил: «В бизнесе желание заменило логику. Нас привлекают возможности, хватаемся за все сразу. Иногда так торопимся, что начинаем, еще не продумав бизнес-логику. Однако, инвестировав во многие проекты, мы наконец обнаруживаем, что у нас нет способности превращать свинец в золото. Даже если предприниматель выбирает путь углубления и специализации, удержаться трудно». Почему многие компании малого и среднего бизнеса поспешно диверсифицируют свою деятельность, едва достигнув определенного масштаба? Потому что рядом с жадностью стоит страх. Страх вложить все в один продукт. Никогда не кладите все яйца в одну корзину. Это самое серьезное ошибочное суждение, которое не позволяет углублять специализацию. Такие предприниматели считают, что чем дальше они будут идти с одним продуктом, тем уже станет дорожка и тем меньше окажется рынок сбыта. Они боятся выбрать неверный путь и так и не увидеть рассвета. Однако, когда на Западе темно, на Востоке уже рассвет, и наоборот. Выбирая множество путей, можно избавиться от страха. В 1992 году одно известное СМИ провело анкетирование 10 тысяч молодых людей в 10 крупных городах, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и других. Один из пунктов звучал так. Назовите молодых людей, которыми вы восхищаетесь больше всего. Первое место занял Билл Гейтс, а второе – Ши Южу. В то время он был, вероятно, самой известной личностью в возрасте до 30 лет в Китае. В 1990 году Ши Южу приехал в Джухай из Шэньчжэня и основал компанию Giant Interactive Group. Он объявил, что Giant стремится стать китайской International Business Machines, гигантом Востока. На второй год существования объем продаж карты Ханка резко вырос, и она стала лидером среди аналогичных продуктов в стране, а корпоративная прибыль превысила 10 миллионов юаней. Еще через год Giant превратилась в высокотехнологичную корпорацию с капиталом более 100 миллионов юаней. Годовой объем продаж рос в геометрической прогрессии. С 1992 года Giant стала лидером компьютерной индустрии КНР, а Ши Южу – образцом человека эпохи политики реформ и открытости Китая. Первые большие деньги и успешное начало показали Ши Южу, что он может расширяться. Он решил создать гиганта, выбрав стратегию расширения. Он занялся недвижимостью, продуктами для здорового питания, косметикой, биофармацевтикой и информационными технологиями одновременно. Какое-то время брюхо гиганта было набито продуктами из 10 различных отраслей. Проблема диверсифицированного развития возникает из-за распыления ресурсов, оттока фондовых средств и накопления дебиторской задолженности. В конце концов, Giant Interactive Group обанкротилась и закрылась. Позже Ши Южу проанализировал свои ошибки, проведя несколько месяцев на горе Утай и понял причину поражения – слепая диверсификация. После этого он сосредоточил все ресурсы и внимание на одном продукте в одной области, который стал известен как «золото 20 века». Мы не будем комментировать достижения и промахи Ши Южу. Думаю, вы сами сможете сделать выводы, что правильно, а что нет. Но мы должны извлечь уроки из чужого опыта, чтобы внимательно и непредвзято посмотреть на свои действия. Это своего рода возвращение к учению о середине, способ выжить и просуществовать как можно дольше. Подпитывая жажду прибыли, следует быть бдительным и помнить о соблазнах. Сдерживайте жадность, ведь меньше значит больше, а медленнее значит быстрее. Необходимо помнить, что ресурсы ограничены, а чем меньше точка соприкосновения, тем сильнее давление и тем мощнее прорыв. Бизнес всегда означает риск, ведь нет такого дела, которое всегда гарантированно приносит доход. Выдающийся предприниматель – мастер управления рисками, авантюрист, создающий что-то из ничего. Предприниматели побеждают опасности и страх. Это лидеры, которые прокладывают путь. Чтобы быть первыми на финише, они должны преодолевать слабости человеческой натуры, сохранять ясность ума, обдумывать, выбирать направление. Христианский богослов и философ Фома Аквинский говорил, «Жадность – это грех против Бога, как и все смертные грехи, поскольку в ней человек отказывается от вечного ради временного». Формула оценки выгоды от рытья канавы. Хотя я настаиваю на том, что компаниям стоит выбирать метод бурения при производстве продуктов, управление всегда подразумевает разные подходы, поэтому и рытье канавы нельзя назвать бесполезным. Главное его преимущество в том, что он помогает распределить риски. Когда компания слабеет в одной сфере, она может развиваться в другой. Например, General Electric, Siemens, China Resources Group и многие другие придерживаются стратегии рытья канавы. General Electric способна производить все, что угодно. Сфера деятельности Siemens охватывает транспорт, электроэнергетику, энергоносители, медицину и ряд других отраслей промышленности. China Resources Group владеет сетью супермаркетов, производит алкоголь, пиво Snow, управляет городскими газораспределительными сетями и во всех областях занимает лидирующие позиции. Многие успешные компании полагались на диверсификацию, но для предпринимателя опыт чужих неудач гораздо ценнее чужих успехов. Ведь успех часто зависит от случайности, от места и от единства команды, а для неудачи эти факторы не имеют значения. Здесь важна лишь роль предпринимателя. Если не определить главный стратегический продукт и не улучшить его в 10 раз, не стоит выбирать метод рытья канавы. Простое расширение ассортимента при слабой согласованности не решит проблемы, скорее усугубит их. Но если вы определили главный стратегический продукт и улучшили его в 10 раз, можно ли использовать метод рытья канавы? Формула оценки показывает, получит ли компания двойную выгоду, если к одному продукту добавится другой. Предприниматель должен задать себе три вопроса. Первый. Повысится ли конкурентоспособность после добавления новых продуктов? Второй. Могут ли добавленные продукты повысить ценность для пользователей? Третий. После расширения ассортимента улучшатся ли показатели эффективности первоначального продукта? Движение денежных средств, операционный доход, прибыль. Если ответ на все три вопроса положительный, метод рытья канавы может сработать. Если отрицательный, стоит сразу остановиться. Когда компания находит главный стратегический продукт и улучшает его в 10 раз, она при необходимости может успешно управлять диверсификацией, строго контролируя объемы. Я выступаю за то, чтобы один продукт был основным, а два – вспомогательными. Общее их число не должно превышать 3. Большее количество вызовет трудности с производством, к тому же нет причин сильно увеличивать количество продуктов. Если компания плохо управляется, причина проста. Она недостаточно усовершенствовала свои продукты. Она низкоэффективна в своей основной сфере деятельности. Сосредоточение на основном бизнесе и повышение качества главного стратегического продукта в 10 раз – главные условия существования. Хорошие предпосылки для диверсифицированных изменений возникают, когда компания уже достаточно сфокусирована на главном стратегическом продукте. Непритязательные люди – самые мудрые и оказываются истинными победителями. 10 тысяч метров в глубину. Качество в 10 раз выше. После внедрения главного стратегического продукта компания приступает к бурению. Недостаточно сделать скважину глубиной 100 или 1000 метров. Нужно бурить, пока не достигнешь глубины 10 тысяч метров. Только тогда мы сможем одолеть соколов и будем непобедимыми и недосягаемыми. Для этого компания должна поставить во главу угла главный стратегический продукт. На протяжении всей истории бизнеса лидеры полагались на качество продукта. При этом не забывайте, что качество важно не ради самого качества, а ради пользы для клиента. Как углубить главный стратегический продукт до 10 тысяч метров? Необходимо сфокусироваться на нескольких моментах. Точка сосредоточения первого лица компании на сути, ресурсах и цели. Точка сосредоточения всего персонала. Каждый человек каждый день выполняет определенную задачу. Точка сосредоточения первого лица компании. Качество продукта определяется моральными качествами человека. В искусстве войны Сунь Цзы описана стратегия подавления. Одновременный удар по врагу, сосредоточение сил, сокрушительная победа превосходящими силами. Убить генерала за 1000 ли – вот суть концентрации сил. Аналогично и в бизнесе. С помощью подхода 4 взгляда на мир мы выбрали главный стратегический продукт, но он все еще очень слаб, а наши ресурсы ограничены. Следовательно, теперь нужно фокусироваться, фокусироваться и еще раз фокусироваться. Необходимо сосредоточить на главном стратегическом продукте все ресурсы компании, собрать в кулак все силы, чтобы повысить его качество. Насколько важно фокусирование первого лица компании на главном стратегическом продукте? Очень важно. Руководитель, который не уделяет внимания стратегическим вопросам, плохой руководитель. Не секрет, что глава компании устает. По сути, он руководитель каждого проекта. Но, как говорится, большие возможности требуют большой ответственности. Давайте разберем, почему это не просто желательно, а необходимо. Во-первых, качество продукта напрямую связано с личностными качествами руководителя компании. Многие предприниматели считают, что за качество отвечают производственники. Если продукт не соответствует стандарту, значит, сотрудники плохо справляются со своей работой. На самом деле, ответственность лежит на руководителе. Низкое качество продукта – это знак, что руководитель уделяет ему недостаточно внимания. Джан Жуйминь, основатель Haier Group, однажды разбил 76 холодильников, а Ли Дзяньси из Samsung как-то раз в гневе сжег 150 тысяч мобильных телефонов. Почему? Потому что была проблема с качеством продукции. Здесь очень важна позиция предпринимателя. Чтобы все сотрудники компании могли прийти к единому мнению по этому вопросу, руководитель должен в первую очередь сам обратить внимание на проблему и принять все стратегические решения, учитывая качество продукта. Во-вторых, руководитель лучше всех понимает стратегию компании и ценности пользователей. Повышение качества продукта в 10 раз означает увеличение ценности для пользователя в 10 раз. В чем же заключается эта ценность? Как ее обеспечить? Для каких пользователей создается продукт? Вся хозяйственная деятельность компании направлена на то, чтобы получить ответы на эти три вопроса. Для этого нужно вернуться к первоначальному намерению компании, миссии и представлению перспектив. Только у руководителя есть ясное представление обо всем этом, и только он может донести все это до сотрудников, внедрить и проследить за успешностью реализации. Создание главного стратегического продукта – непростая задача. Продукт должен пройти длительный этап испытаний и усовершенствований. Никто не может быть стопроцентно уверен, что птенец станет соколом. В этот момент бизнес больше всего нуждается в человеке, способном смело выступить вперед, отстаивая свое мнение и уверенно заявить: «Скоро этот продукт обязательно станет королем соколов». И таким человеком может быть только руководитель, человек, который может взять компанию в свои руки, объединить команду, устранить противоречия, выдержать давление и, в конце концов, принять главное стратегическое решение. Руководитель – рулевой главного стратегического продукта. Чтобы помочь компании создать его, предприниматель должен сосредоточиться на связанных с его производством аспектах, учитывать ситуацию, формировать видение, придерживаться долгосрочных принципов, преодолевать многочисленные трудности и, в конце концов, вывести компанию на новый уровень. Итак, в чем смысл фокусировки руководителя? Где намерение руководителя, там результат. Время и силы должны быть потрачены на главный стратегический объект, как и вообще все ресурсы компании. Цель. Руководитель должен отказаться от действий, в которых нет нужды, и сфокусироваться на главном стратегическом продукте. Это и есть пресловутое «одно» из стратегии «взять одно», отказавшись от девяти. Основное внимание уделяется восприятию и мышлению, а потом уже можно переходить к методу. А теперь ответьте на следующие вопросы. Хорошо ли вы знаете свой продукт? Насколько вы увлечены им? Знаете ли вы все нюансы своего продукта? Задача команды. Каждый человек каждый день выполняет определенную задачу. Чтобы качество продукта оказалось на уровне 100 метров в глубину, недостаточно только внимания со стороны руководителя компании. Это ответственность всей команды, топ-менеджеров, рядовых сотрудников, дистрибьюторов и торговых агентов. Все должны быть сфокусированы на одной цели. И здесь работает только один действенный метод. Каждый человек каждый день выполняет свою конкретную задачу. Если сегодня он делает это в 10 раз лучше, чем вчера, то качество продукта улучшается в 110 раз. Постепенное повышение качества – это ваша новая цель. Разбейте ее на дни, отточите рабочие процессы. Двигаясь маленькими шагами, вы добьетесь большого прогресса. Любое действие влияет на ежедневные, еженедельные и ежемесячные показатели качества. На первый взгляд кажется, что ошибка в найме сотрудника не имеет отношения к качеству. Но сотрудник с низкой мотивацией и ненадлежащим отношением к делу не соответствует требованиям и способен разрушить целую цепочку. Компания подобна одежде с пуговицами. Если хотя бы одна застегнута неправильно, страдает общий вид. Как предприниматель может обеспечить такой уровень качества? Следует опираться на 4 ключевых принципа: высокий, детальный, ответственный, постоянный. Под словом «высокий» подразумевается стандарт мирового уровня. Для каждой должности и процесса прописываются четкие критерии. Качество основано на следующем стандарте. Каждый человек обязан расти ежедневно хотя бы на 1%, учиться, анализировать и модернизировать. Это эффект сложного процента. Если мы сосредоточимся на одном деле, будем каждый день добиваться прогресса в 1% и укладываться в отведенное время, то мы обязательно станем мастерами. Когда я читаю лекции на нашем интенсивном курсе EMBA, один из членов нашей команды ведет протокол. По окончании 3-дневного курса методисты проводят совещание по повышению качества материала. Опираясь на эти записи, мы оптимизируем и улучшаем каждый следующий курс. И когда я готовлюсь к занятиям, к каждой своей лекции я отношусь как к первой. Мы надеемся, что каждая новая лекция окажется более ориентированной на практику, чем предыдущая. Для реального повышения эффективности все сотрудники должны постоянно совершенствоваться, независимо от сферы, будь то исследование, планирование, производство, технологические процессы, управление, системы и так далее. Под словом «детальный» понимается тщательное разделение труда. Компания должна разложить процесс на действия и каждое из них закрепить за конкретным сотрудником. Тысячи человек несут тяжелый груз, и у каждого на плечах свое бремя. Также компании необходимо распределить ответственность по каждому процессу, делая акцент на 3 составляющие – человек, день, задача. Для каждой задачи, от принятия стратегического решения о продукте до установки крохотных деталей, необходимо определить ответственного и проверяющего, а также детально проработать их должностные функции и критерии оценки, определить вознаграждения и штрафные санкции. Под словом «постоянный» понимается непрерывность и целеустремленность. Чтобы максимально повысить качество, компания должна обладать упорством, цепкостью. Сделать что-то один раз нетрудно, сложно делать это регулярно. Пусть подход каждый день выполнять определенную задачу станет привычкой, рутиной для каждого сотрудника. Настрой предпринимателя проявляется в требовательности к качеству продуктов, нетерпимости к сложному или неудобному сервису, в страсти и тяге к изменениям. Хотя качество улучшится лишь на 1%, я буду вкладываться на 100%. Именно такой настрой должен быть у предпринимателя.